Однако проблема, штука коварная. Только уладишь одни, как тут же возникают другие. В данном случае имя стало появление в доме Джамшуда, как упорно именовал его Валентин, хотя в этом здоровяке не было и намека на азиатское происхождение. Когда Валентин увидел его в аэропорту, то чуть не поперхнулся. Улетает баба отдыхать, причем не одна, а с ребенком. А вернувшись, тащит с собой кот мужика. Бассейн, видишь ли, приспичило вырыть. В Москве, ясно дело, рабочих нет, нужно везти из Барселоны. Впрочем, на любовника этот фрукт не слишком-то похож. Несколько дней Валентин опасался, что получит отставку, но этого не произошло, и он расслабился, но, как казалось, напрасно. Надо было видеть эту парочку, как они набросились друг на друга с поцелуями. Удивительно, что еще не трахнулись прямо в недостроенном бассейне. Валентин терпеть подобное положение вещей не собирался. Глава 16. Май 2007 года. Дачный сезон для олигарха. Отправляясь с Таней и мамой на дачу, Дэн подозревал, что ничего хорошего его там не ждет. Однако он даже не подозревал, как далеко распространяются границы этого самого ничего хорошего. Если бы какой-нибудь близкий друг, не Олежка, с которым постоянно нужно было созваниваться, изображать перед ним, что дела идут прекрасно, а кто-нибудь другой, спросил участливо, что все так плохо, то Дэн ответил бы, нет, все не так плохо, все намного, в тысячу, в миллион раз хуже. Те неполные две недели, которые он провел на Фазенде, казались настоящим кошмаром. Денис, нужно покрасить крышу, подправь забор в районе туалета. Потенциальная теща как-то очень быстро перешла с ним на «ты», в одностороннем порядке, разумеется. Завтра с утра накали дров, по радио обещали похолодань. Хорошо бы выложить дорожку между грядками с морковью, там низинка, и все время приходится шлепать по грязи, даже сапоги не спасают. «Ой, а крыльцо-то у нас совсем прохудилось, Денис!» И он, проклиная все на свете, трусил на зов. Брал молоток, доски, гвозди, пытался привести в порядок обвешалый домик скворечник. Получалось не слишком хорошо. Если б недалекие уроки труда в школе, где мальчикам привили хоть какие-то основы столярного дела, Дэн давно бы опозорился по полной программе. Элеонора, принимая работу, даже уже не возмущалась, только головой качала. Но напрасно он надеялся, что после 2-3 промахов от него отстанут. И тут-то было. Только присел отдохнуть или собрался позвать Таню погулять, как снова раздается повелительный зов, мадам нашла для него новые занятия. Сама она тоже не сидела, сложа руки. Посевная страда была в самом разгаре, и потенциальная теща с утра до ночи торчала на грядках, что-то копала, сажала, поливала. Дэна, к его великому счастью, до сельскохозяйственных работ не допускали. Видимо, Элеонора Виссарионовна боялась, не без оснований, доверить ему столь важное и значимое для нее дело. Танечка тоже трудилась целыми днями, пытаясь облегчить жизнь в полевых условиях. Мыла посуду в тазике, поливая ее водой из эмалированного чайника. Стирала вручную белье, топила буржуйку, стряпала нехитрую еду на крошечной плитке. Настолько медленной, что к приготовлению обеда нужно было приступать сразу после завтрака. Но все ее труды мало помогали. Даже высушенное на солнце постельное белье почему-то все равно оставалось сырым. В доме перемены царили то жуткий холод, то страшная жара истопилась печь. А от картошки или макарон с тушенкой, которые вставляли здесь все меню, уже на второй день хотелось лезть на стену. А уличный туалет? А душ, для которого сначала нужно натаскать ведрами воду в бак на крыше, потом включить нагреватель, несколько часов ждать, пока вода станет теплой, и только после этого мыться? Очень экономно, потому что вода может в любой момент закончиться, а должно хватить на троих. До этого момента Денис даже не подозревал, что подобные системы еще где-то существуют. Ему-то казалось, что такие души давно уж должны были кануть в лету, как архаизм, вместе с крестьянскими телегами, кремневыми ружьями и дубинами пятикантропов. Перед сном, лежа на неудобной короткой жесткой тахте, Дэн слышал через тонкую фанерную стенку один и тот же разговор. «Нашла себе голь перекатную. Ничего сделать только не может. Мама, Лучше бы с кем-нибудь из соседей познакомилась. Столько олигархов вокруг живет.